Глава 4. Вдова одного человека из пророческой братии пришла к Елисею, крича и плача. «Мой муж, раб твой, умер. Ты ведь знаешь, что он, раб твой, чтил Господа. А теперь тот, кому мы задолжали, хочет забрать в рабство обоих моих сыновей». «Чем я могу помочь тебе?» — сказал Елисей. «Скажи, что у тебя в доме осталось?» «У меня рабы твои в доме пусто», — отвечала она. «Есть только маленький кувшинчик оливкового масла». «Пройди по улице», — сказал он, — «и попроси у соседок кувшины, пустых кувшинов, да побольше. Потом запрись с сыновьями в доме и разливай масло по всем кувшинам. Как наполнится кувшин, отставляй его в сторону». Вернулась она к себе и заперлась с сыновьями. Они стали подносить кувшины, а она разливать. Так все кувшины и наполнились. «Неси следующий», — говорит она сыну. Тот отвечает: «Нет больше кувшинов». И масло кончилось. Она пошла, рассказала все человеку Божьему, и он велел: «Пойди, продай масло и заплати долг. А того, что останется, хватит на жизнь и тебе, и твоим сыновьям». Однажды Елисей пришел в Шунем. Была там одна богатая женщина. Она уговорила его зайти к ней поесть. С тех пор всякий раз, как Елисей бывал в тех краях, он заходил к ней поесть. Однажды она сказала мужу: «Я знаю, этот путник, что всегда гостит у нас, святой человек Божий. Давай устроим ему наверху комнатку, поставим там кровать, стол, стул и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть располагается там». Однажды, когда он пришел к ним, расположился в этой комнатке и лег, он велел своему слуге Гиезию: «Позови эту шунамитянку». Тот позвал ее. Она предстала перед Елисеем, и он велел Гиезию: «Скажи ей, я вижу, как трепетно ты заботишься о нас. Что сделать для тебя? Может, тебе нужно, чтобы за тебя замолвили слово перед царем или военачальником?» «Мои родные заботятся обо мне», — отвечала она. «Что сделать для нее?» — спросил Елисей. Гиезий ответил: «Сына у нее нет, а муж уже старик. Позови ее», — велел ему Елисей. Тот позвал ее, она встала у порога. Елисей сказал: «На будущий год в это самое время ты будешь прижимать к своей груди сына». «О, господин мой, человек Божий», — отвечала она, — «не надо обманывать меня, рабу твою». Но она зачала, и на следующий год в предсказанный срок родила. Все было, как говорил Елисей. Мальчик подрос. Однажды он пришел к отцу, тот был в поле со жнецами, и вдруг сказал: «Голова, моя голова!» «Отнеси его к матери», — велел отец работнику. Тот подхватил мальчика и отнес к матери. До полудня он был у нее на коленях, а в полдень умер. Мать отнесла его наверх и положила на кровать человека Божьего. Потом затворила дверь, вышла наружу, позвала своего мужа и сказала: «Дай мне кого-нибудь из слуг и ослицу. Я быстро съезжу к человеку Божьему и вернусь». «Зачем тебе ехать к нему сегодня?» — спросил муж. «Нынче ведь не новолуние, не суббота». «Все хорошо», — отвечала она. Оседлав ослицу, она велела слуге: «Погоняй ослицу без устали, не останавливайся, пока не скажу». Она отправилась в путь и приехала к человеку Божьему на гору Кармил. Увидав ее издали, человек Божий сказал своему слуге Гиезию: «Смотри-ка, шунамитянка. Беги ей навстречу и спроси, как она поживает, как поживает муж, как сын». «Все хорошо», — отвечала она. она взошла на гору к человеку Божьему и, пав ниц, припала к его ногам. Гиезий хотел оттолкнуть ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, у нее горе. А Господь скрыл это от меня, не сказал мне». «Господин мой», — промолвила она, — «разве я выпрашивала себе сына у тебя? Не надо, — говорила я, — не обнадеживай меня». Елисей приказал Гиезию: «Подпояшься, возьми мой посох и отправляйся в путь. Если встретишь кого, не здоровайся, поздороваются с тобой, не отвечай. Посох мой приложишь к лицу мальчика». Но мать мальчика сказала: «Клянусь Господом и клянусь твоей жизнью, я не отойду от тебя». Тогда Елисей собрался и сам пошел вместе с ней. Гиезий пришел первым, он приложил посох к лицу мальчика, ни звука, ни ответа. Гиезий вышел навстречу Елисею и сообщил ему: «Не пробудился мальчик». Вошел Елисей в дом и видит: на его кровать положили мертвого ребенка. Он зашел в комнату, затворил дверь, остался с ним в комнате наедине и помолился Господу. Потом подошел к кровати и лег на тело мальчика, приложил губы к губам, глаза к глазам, ладони к ладоням. Так припал он к нему, и тело мальчика стало теплеть. Елисей снова походил туда-сюда по комнате, подошел к кровати, снова припал к мальчику, и тот чихнул раз, другой, 7 раз. Потом открыл глаза. Елисей подозвал Гиезия и велел ему: «Зови шунамитянку». Тот позвал ее, и она вошла. «Забирай своего сына», — сказал Елисей. Подошла она, пала ему в ноги, простерлась перед ним на земле, потом взяла сына и вышла из комнаты. А Елисей вернулся в Гилгал. По всей стране был тогда голод. Люди из пророческой братьи собрались вокруг Елисея. Он велел своему слуге: «Поставь на огонь большой котел и свари похлебку для всех». А перед тем один человек пошел в поле собрать съедобных трав и наткнулся на дикую тыкву. Не зная, что это, он набрал ее плодов в подол рубахи и, вернувшись, накрошил в котел с похлебкой. Стали разливать похлебку, но когда принялись за еду, закричали: «В этом котле смерть, человек Божий!» и побоялись есть. Елисей сказал: «Дайте мне муки». Всыпал муку в котел и велел: «Разливай, пусть едят». Ничего вредного не было больше в котле. Один человек из Баал-Шалиши пришел и принес человеку Божьему хлеб нового урожая, 20 ячменных хлебов и колосья со спелым зерном. Человек Божий велел: «Раздай людям, пусть едят». Слуга спросил: «Как? Раздать вот это на 100 человек?» «Раздай», — отвечал тот, — «пусть едят. Так говорит Господь: наедятся, и еще останется». Слуга раздал. Все наелись, и даже еще осталось. Так исполнилось слово Господа.